Я и сам видел это в перехваченных, кратких, душераздирающих образах. Жуткое видение. Зловещий, обтянутый кожей скелет существа со встрепанными грязными космами, обрушивающий на дом на Рю Сен-Жак роковой удар пламени. И бегущие навстречу неотвратимому року вампиры, выпрыгивающие из дверей и окон, туда, где ждала их смертоубийственная мощь, древней бессмертной. Я видел Бьянку. Она стояла на коленях на мостовой, захлебываясь от рыданий, запрокинув лицо, держась рукой за голову, видел, как жуткое видение приблизилось и потянулось к ней, словно само воплощение смерти замедлило шаг, дабы выказать сочувствие одинокой душе. «Многие становились жертвой голоса», — заметила Габриэль. Однако мало кто сумел уцелеть и в ужасе отвратиться от содеянного. И скажу вам, это многого стоит. «Это важнее всего», — торжественно заверила Бьянка. Лицо Алессандры было печально. Казалось, она грезит наяву, уносится из настоящего назад в безграничную пучину тьмы. Я хотел было взять ее за руку, но Севрейн опередила меня. Дух Грэмт Страйкер Нолис смотрел на нас, не проронив ни единого слова, как прежде, снова усевшись за стол. Тем временем в просторной комнате появились новые лица. В первый миг я просто не поверил своим глазам. Там был призрак, вот ей-ей, призрак в обличии пожилого седовласого мужчины. Кожа у него была перламутрового оттенка, а тело такое же плотное и осязаемое, как у Грэмта, и он тоже носил самую настоящую одежду. С ума сойти! Вместе с ним пришли две умопомрачительно ухоженные и хорошо одетые вампирши. Увидев их, узнав, поняв, кто они, эти две красавицы в мягких шелковых платьях, я аж заплакал. Обе мгновенно подбежали ко мне и принялись обнимать. «Элени, Эжени, вы живы, вы уцелели! Сколько лет!» Слова давались мне с трудом. В крепко запертом сундуке, пережившем пожары и годы небрежения, я все еще хранил письма, что когда-то писала мне из Парижа Элени. Письма, в которых она рассказывала мне о театре вампиров на бульваре Дютампль, что оставил я, пускай в скитание. Письма, повествующие о феноменальном успехе театра среди парижской публики, о том, как Арман управлял им, и о гибели моего Николя, моего второго отпрыска, единственного моего смертного друга и величайшего моего жизненного поражения. И вот Элени и ее подруга Жени стояли передо мной. Свежие, благоуханные, облаченные в простые шелковые одеяния и сияющие безмятежной красотой. Глаза у обеих были темные, кожа миндального оттенка и очень мягкая. Длинные темные локоны струились у них по плечам. А я-то думал, они давно уже исчезли с лика земли, унесенные той или иной катастрофой. Превратились в воспоминания о сметенной временем и злобой эпохе пудренных париков. «Располагайтесь, присядем все вместе», — пригласила Севрейн. Я с некоторой растерянностью огляделся по сторонам. Больше всего мне бы сейчас хотелось ускользнуть, укрыться в каком-нибудь темном уголке, подумать обо всем произошедшем, впитать это в себя. Но сейчас для такой роскоши было ни время и ни место. Я был ошеломлен, раздавлен. Меня переполняли эмоции при мысли о том, сколько еще встреч и потрясений ждет впереди. Но разве можно уклоняться? Разве могу я противиться этому? И все же, если мы все в минуты горя и одиночества только о том и мечтаем, только того и хотим, воссоединиться с теми, кого потеряли, почему же мне это все давалось с таким трудом? Призрак, этот загадочный призрак пожилого седовласого мужчины, уселся рядом с Гремтом и послал мне короткий и резкий телепатический сигнал, представляясь: Реймонд Галланд. Доводилось ли мне уже слышать это имя прежде? Эллиния и Жене обошли стол и заняли места рядом с Алессандрой. В дальнем углу я увидел камин, в котором ярко полыхали поленья, хотя отблески пламени терялись в ярком электрическом освещении этой раззолоченной комнаты, где и стены, и потолок искрились и сияли. Я видел и многое другое — канделябры, бронзовые скульптуры, тяжелые резные сундуки. Видел, но не замечал. Осознавал я в тот миг лишь одно — завладевшее мною тяжелое оцепенение, нечто вроде транса. Я как мог боролся с ним. Я занял кресло с высокой спинкой напротив Севрейн. Именно этого она и хотела. Габриэль уселась рядом со мной. Невозможно было игнорировать тот факт, что я оказался в центре внимания, что всех присутствующих здесь объединяло знакомство или даже давняя история отношений, и что мне предстояло еще очень многое узнать. Я поймал себя на том, что разглядываю призрака. И тут вдруг вспомнил это имя. Реймонд Галланд Таламаска. Друг Мариу со времен Возрождения, еще до того, как дети сатаны напали на Мариуса и разгромили его палаццо в Венеции. Друг, который, пользуясь ресурсами Таламаски, помог ему отыскать возлюбленную Пандору, в те годы странствующую по Европе в обществе вампира Арджуна. Реймонд Галланд умер глубоким стариком, принадлежавшем Таламаске английском замке. Во всяком случае, так полагал Мариус. Призрак тоже смотрел на меня, до чего же искренний, добрый и дружеский взгляд. Если не считать меня, то из всех собравшихся лишь он один носил типично западный, европейский наряд. Простой темный костюм с галстуком. И да, эта одежда, она была настоящей, а не частью его сложного и восхитительно сделанного искусственного тела. — Ты готов присоединиться ко всем остальным в Нью-Йорке? — спросила Севрейн. Простотой и прямотой обращения она напомнила мне мою мать. Я слышал, как мощно и ровно бьется ее сердце, древнее бессмертное сердце. — А что Прокота? — спросил я. — Разве я могу повлиять на происходящее? — Еще как можешь, — заверила она. — Мы все должны туда отправиться, должны собраться воедино. Голос вступил с ними в контакт. Он собирается встретиться с ними. Я был поражен, но не мог отделаться от талики скепсиса. — Да как такое возможно? — Не знаю. Они и сами не знают. Но голос подтвердил, что место сбора — врата Троицы в Нью-Йорке. Мы все должны отправиться туда. — А что Маарет? — спросил я. — И Хайман? — Как голос? — Я знаю, о чем ты, — перебила меня Севрейн, и снова повторяю. Мы все должны собраться под крышей Армана. Никому из нас не под силу выстоять против Маарет с Кайманом. Я была в их убежище, пыталась поговорить с Маарет, но она не впустила меня, не стала даже слушать, а когда с ней Хайман, мне ее не победить. Во всяком случае, одной, только вместе с остальными, а все остальные встречаются в Нью-Йорке. Я склонил голову, Ее слова потрясли меня. Не может же быть, чтобы дошло до такого, до схватки древних, схватки с применением грубой силы, а с другой стороны, какая еще возможна схватка? «Что ж, пусть тогда дети тысячелетий соберутся воедино», — сказал я. «Но я-то не дитя тысячелетия. Ой, брось!» — воскликнула она. «Ты в огромных количествах пил кровь Великой Матери и сам прекрасно все понимаешь, а твоя неукротимая воля сама по себе сверхчеловеческий дар». «Я стал жертвой обмана Акаши», — вздохнул я. «Вот вам и вся хваленая воля. Эмоции у меня неукротимые, что да, то да, но это не то же самое, что неукротимая воля. Кажется, я понимаю, почему тебя прозвали принцем-паршивцем», — терпеливо промолвила Севрейн. «Все равно ведь ты отправишься в Нью-Йорк, как тебе известно». Я прямо-таки не знал, что и сказать. Каким это образом голос собирается посетить встречу в Нью-Йорке, если он исходит из Мекаре? Способен ли он посредством Хаймана принудить близнецов поехать в Нью-Йорк? Как-то в голове не укладывалось. И что насчет того вулкана из видений Маарет? Знают ли о нем остальные? Я не смел даже думать об этом в такой компании, где каждый без труда может обшарить мой разум. «Поверь», — продолжала Севрейн, — «всего несколько ночей назад я предложила Маарет свое общество, поддержку, силу и сочувствие, но была отвергнута. Я напрямик сказала ей, кто такой этот голос, но она отказалась мне верить. Она настаивала, что голос не может быть тем, кто он есть, а ведь мы все знаем, кто он. Душа Маарет сломлена, разбита. Она не в силах остановить это существо, она не в состоянии принять, что голос исходит из тела ее сестры. Маарет раздавлена. «Я не согласен так легко сдаться, так легко отказаться от нее», — возразил я. «Я прекрасно понимаю, о чем ты, это правда. Я сам был там и пытался поговорить с ней, но она силой заставила меня уйти, пустила в ход свой дар и физически вытолкала меня в зашей. В прямом смысле слова. Но я не брошу ее, сломленную и разбитую. Это неправильно». Когда нам в прошлый раз грозило полное уничтожение, именно они с Мекаре спасли нас всех. Мы бы все погибли, если бы... Послушай, мы все ей обязаны. Ты, я, Мариус, все, кого мы только найдем. Скажи это им, когда мы все соберемся под крышей Армана, — предложила Севрейн. Однако меня переполнял ужас от мыслей, что может происходить сейчас в убежище среди джунглей. А вдруг голос при помощи Хаймана найдет способ разделаться с Маарет? Нет, немыслимо. И также немыслимо оставаться здесь и не помешать этому. «Я знаю», — кивнула Севрейн, отвечая на мои невысказанные мысли, — «и прекрасно это осознаю, но, как я уже говорила, судьба этого существа уже предопределена. Маарет нашла сестру-близнеца и в своем близнеце столкнулась с ничем, с пустотой, с откровенной неосмысленностью жизни, словом, со всем тем, с чем любой из нас вынужден рано или поздно столкнуться, а то и не один раз». Маарет не вынесла этого рокового столкновения. Она удалилась от дел своей смертной семьи и более никак ее не поддерживает. Трагедия ее неразумной сестры, Мекаре, поглотила ее. С Маарет покончено. «Тогда вы отправляйтесь на сбор», — сказал я, — «а я вернусь в Амазонию и займу место рядом с Маарет. Я успею добраться туда до того, как в том полушарии расцветет. Нет, этого тебе делать не должно. Раздался голос духа Гремта, как и прежде невозмутимо сидевшего по левую руку от Сиврейн. Ты нужен на общем сборе. Туда-то тебе и надлежит отправиться. Если же ты вернешься в убежище Маарет, она снова прогонит тебя силой, а не то, и что похуже. «Прости», — произнес я мучительно, стараясь оставаться в рамках вежливости, — «а ты-то тут при чем?» Я знал этого духа, Амеля. Знал за много тысяч лет до того, как он вступил в физический мир. Если бы он не пришел сюда, не слился с Акашей, я бы тоже никогда здесь не появился, не стал бы мастерить себе тело и расхаживать по земле в обличье смертного. Именно он подстрекнул меня ко всему этому. То, как он спустился в этот мир, обрел здесь плоть и кровь. Его пример и собственная моя тяга к плоти и крови. Я последовал за ним сюда. «Вот это откровение!» — восхитился я. «И много ли, позволь спросить, других тебе подобных разгуливают по нашей земле, развлекаясь спектаклем?» «Я вовсе не развлекаюсь спектаклем», — парировал он. «И если есть на земле еще какие-либо выходцы из нашего царства, кому не безразлично все происходящее, они не дали мне знать о себе». «Прекрати, пожалуйста», — попросила меня Сиврейн. «Все происходящее обретет для тебя больше смысла, если ты узнаешь, что твой собеседник — основатель Таламаски. Ты ведь знаешь, что такое Таламаска. Знаешь принципы этого ордена, знаешь их высокие научные устремления, знаешь их верность идеям. Ты любил Дэвида Тальбота и доверял ему еще в ту пору, когда он был главой Таламаски. Он, смертный ученый, изо всех сил старавшийся быть твоим другом. Так вот, Гремт Страйкер Ноллис основал Таламаску, и это должно ответить на все твои вопросы о его характере. Иного слова, кроме «характер», я подобрать не могу. Не сомневайся в Гремте. Я онемел. Само собой, я всегда знал, что в сердце Таламаски кроется некая тайна из разряда сверхъестественного, но так никогда и не сумел допытаться, какая именно. Насколько мне было известно, Дэвид тоже ничего не знал, как и Джесси, ставшая дочерью ордена задолго до того, как тетя Маарет причастила ее крови. «Поверь мне», — промолвил Гремт, — «сейчас я на вашей стороне. Я боюсь Амеля, всегда боялся его, всегда страшился дня, когда он вырвется на свободу». Я терпеливо слушал, но не проронил ни слова. «Завтра на закате мы должны все вместе покинуть это пристанище», — сказала Сиврейн, — «и я уверена, что встречу там тех, кто не уступает мне древностью и силой. Совершенно уверена. Конклав непременно притянет их всех, причем связав такими моральными ограничениями, какие я могу лишь одобрять и приветствовать. Возможно, иные уже там. Тогда-то мы и решим, как быть дальше». «А тем временем», — негромко вставил я, — «Маарес сражается со всем этим в одиночку». Я изо всех сил старался изгнать из головы даже мимолетные образы вулкана Покайя в Гватемале, где могла бесславно завершиться наша общая судьба. Взгляд Сиврейн встретился с моим. Видела ли она? «Ну, разумеется, мне ведомы твои страхи, но стоит ли пугать всех остальных? Мы лишь делаем то, что должны». «Маарет не примет помощи ни от кого», — сказал Гремт, Я тоже обращался к ней все тщетно. Я знал ее, когда она была смертной, разговаривал с ней, когда она была смертной. Я входил в число духов, внимавших ей. Голос его звучал по-прежнему ровно, однако стал гораздо эмоциональнее, горячее, совсем как у настоящих людей. И вот теперь, спустя столько лет, она не доверяет мне, не слушает меня. Она просто не в состоянии. Она полагает, что, причастившись крови, утратила способность слышать духов, а духам, что стремятся обрести плоть, вот как я, она не доверяет. Я вызываю у нее лишь омерзение и страх. Он умолк, словно ему было трудно продолжать. Сам не знаю почему, но я всегда предчувствовал, когда-нибудь она отвернется от меня. И когда я стоял перед ней, когда признался, что это я, который... Вот теперь он совсем не мог говорить, в глазах его сверкали слезы. Сев на место, он сделал глубокий вдох и прижал к губам пальцы правой руки, молча стараясь успокоиться. Почему все это так завораживало меня, так пленяло? Эмоции и чувства рождаются у нас в голове, а физическое тело их либо смягчает, либо усиливает. Так вот и могучий дух Гремта оживлял эмоциями искусственно сотворенную физическую оболочку, в которой он обитал, с которой стал одним целым. Меня тянуло к нему. Я ощущал, он не враг нам, он очень похож на нас. Да, непостижимая тайна, сам по себе, но все равно такой же, как мы. «Мне надо к Маарет», — заявил я, начиная приподниматься. «Мое место рядом с ней. Вы все, конечно, отправляетесь на сбор, но я полечу к ней. Сядь», — велела Габриэль. Я замялся, но все же неохотно повиновался ей. Хотелось бы все же добраться до Амазонии заранее, чтобы иметь несколько часов в запасе. «Есть и другие причины, почему тебе надлежит отправиться с нами», продолжила Габриэль все тем же твердым голосом. «Ой, можешь не перечислять, я и сам все знаю», — сердито фыркнул я. «Я им нужен, молодняк взывает ко мне, все поголовно возлагают на меня какие-то особые надежды, Арман с Луи ждут меня, Бенжи ждет меня, я слышал эту песню миллион раз». «Что ж, это все чистая правда», — промолвила Габриэль. «Мы — народ независимый и вспыльчивый. Нам нужен харизматичный вождь, любой, какой только согласится встать у руля. Но есть и другие причины». Она посмотрела на Севрейн, так кивнула. И Габриэль продолжала. «Листат, у тебя есть сын смертный. Юноша, не достигший еще 20 лет, его зовут Виктор, и он знает, что ты его отец. Он родился в лаборатории Фарида у смертной женщины по имени Фланнери Джилман. Теперь она тоже стала вампиром. Но твой сын не приобщен к крови». Молчание. Я не то что говорить, думать не мог, рассуждать. Вид, верно, у меня сделался совсем невменяемый. Я потрясенно уставился на Габриэль, а потом на Севрейн. Никакими словами не выразить, что я испытывал. Никакими силами не мог бы я осознать весь масштаб того, что происходило не только в голове у меня, но и на сердце. Я знал, что взоры всех присутствующих устремлены на меня, но мне не было до этого никакого дела. Я смотрел на них, но на самом деле не видел их. Для меня не существовало никого, ни Алессандры, что не сводила с меня глаз, ни Бьянки, сидевшей рядом с ней. олицетворением сочувствия и печали, не Элени, взиравший на меня со страхом, не Жени, что пряталась за подругу, ни призрака, ни духа, на лицах которых тоже бушевали эмоции. Сын. Смертный сын. Живой. Дышащий сын. Плоть от плоти моей. О, Фарид, Фарид! Должно быть, он с самого начала это планировал. Вспомнить только ту полную соблазна спальню и доктора Фланнери Джилман, такую теплую, нежную, на все готовую. О, эти мягкие губы смертной, жаркие, обнаженные руки. Я оплодотворил ее. Мне и в голову никогда не приходила такая возможность. Ни на секунду. Сиврейн телепатически передала мне полномасштабное изображение юноши. В этом видении он смотрел мне прямо в глаза. Молодой человек, с совершенно моим угловатым лицом, коротким носом, и непокорными белокурыми волосами. Голубые глаза тоже казались моими, но все же были не моими, а его собственными. Да, рот мой чувственный и чуточку великоватый, однако начисто лишенный присущей мне жесткости. Несмотря на все сходство со мной, всего лишь красивый юноша, очень красивый. Лицо исчезло, сменившись целой вереницей коротких образов. Должно быть, Сиврейн как-то видела его лично. Он беззаботно шагал по американской улице, одетый в самую обычную одежду, джинсы, свитер, кроссовки. Здоровый, лучащийся счастьем юноша. Боль. Невыразимая боль. И совершенно неважно было, кто в этом или любом ином мире сейчас смотрит на меня, разглядывает меня, желая разделить со мной этот миг, или просто содрогается, видя мои мучения, совершенно неважно, в минуты такой боли ты всегда одинок. «Боюсь, тебя ждет еще одно потрясение», — промолвила Сиврейн. Я ничего не ответил. «С Виктором приехала девушка, которая тебе тоже не безразлична. Ее зовут Роуз». «Роуз?» — прошептал я. «Моя Роуз?» Боль переросла в ярость. «Да как? Во имя Всевышнего они добрались до моей Роуз. Позволь мне тебе все объяснить», — сказала Сиврейн. — Позволь рассказать. Медленно, тихим голосом она поведала мне обо всем, что случилось с Роуз. Как мои поверенные старались со мной связаться, но я в ту пору игнорировал все земные послания. Она подробно описала мне, как на Роуз напали, и как она ослепла, а лицо и шея у нее были обезображены, и как она рыдала снова и снова в мучениях, призывая меня, как Сет услышал этот крик, а Фарид тоже услышал его, и как они вмешались ради меня же самого. «О, смерть, как упорно ты алчишь заполучить мою любимую Роуз! Как жадно стремишься ты завладеть моей бесценной Роуз, о смерть!